Пророк языческих времен. Уважаемые слушатели, сегодня мы начнем рассматривать пророческие видения, которые Бог даровал Даниилу лично. Главы 1 по 6 составляют историческую часть книги. Эта история предоставит утешение иудеям, которые терпят преследование в периоде тяжкого времени. В этих главах Бог проявляется как вечный Бог, который показывает самого себя могущественным ради всех, кто полагается на Него. Главы 7 по 12 представляют видение, данное Даниилу лично. Несколько лет после смерти Навуходоносора Даниил получил пророческие видения, находящиеся в 7 главе. Это было первое видение, данное пророку, записанное в книге Даниила. Это было видение относительно последнего срока времен язычников. Я цитирую. «Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». 7 глава с 2 по 7 стих. Четыре ветра небесных означает могущественных духов, которые обитают в областях поднебесных и служат сатане как мироправителей. Послание к Ефесянам 6 глава 12 стих говорит, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Согласно видению Даниила, занятием этих четырех духов было произвести на земле четыре царя с их царствами, которые будут исполнять цели сатаны в последние дни. Четыре зверя, сказано, вышли из Великого моря. Это название Священного Писания дается Средиземному морю. Смотри книгу Чисел, 34 глава 6 по 7 стих, Иисуса Навина, 1 глава 4 стих и 9 глава 1 стих и так далее. Явление четырех зверей из Великого моря указывает, что местонахождением четырех царств будет местом Средиземного моря. Даже в наши дни мы видим возрастающий интерес в Средиземном, в Среднем Востоке. Четыре зверя вышли одновременно. Из этого факта мы видим, что это видение Даниила отличается от видения, которое получил Навуходоносор, как написано во второй главе. Видение монарха царства следовало одно за другим. Видение Даниила мы видим, что царства появлялись на сцене все одновременно. Теперь об описании зверей. Они все были дикие звери, лютые по природе. Я цитирую. «Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». Стих 4. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Стих 5. Затем видел я вот еще зверь, как бы барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы. Головы были у зверя сего. И власть дана была ему. Стих 6. С каждым из этих трех зверей видение ставит несколько выдающихся фактов. Эти факты пророческие. Они открывают символические события, которые произведут этих трех зверей. Они послужат положительным опознаванием, посредством которого царства, как они придут, могут быть противопоставлены с пророчеством Даниила о них. Я цитирую. «После сего я видел в ночном видении, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный, у него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. И смотрел на три рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Стихи 7 по 8. Среди четырех царств видение четвертое больше всего бросается в глаза по причине своей силы и жестокости. Мы припоминаем, что такое же видение, положение характеризовало четвертое царство книги Даниила, второй главы, то царство также было чрезвычайно сильным и безжалостным. Два пророчества относятся к этому же царству. 10 царей, названные рогами видений, восстанут в этом четвертом царстве, и тогда придет другой царь. Он обращает на себя широкое внимание по причине его глаз, который указывает на его превосходный ум и его уста, которые произносят потоки хвастливых и богохульных ложей. Я цитирую. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Стихи с 9 по 10. В противоположность предсказанию видения о зловещем угнетении и кровопролитии на земле, есть это величественное откровение Господа Иисуса Христа, когда Он явится как Судья всей земли. Он будет судить мир в огне Своей святости. Он настигнет нечестивых для их уничтожения. Тьмы ангелов будут служить Ему в Его решении суда. Я цитирую. «Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его — владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Стихи с 13 по 14. Обратите внимание на краекратное ударение, которое провозглашает, что это царство Сына Человеческого будет продолжаться вовеки. Владычество Его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Славным исполнением видения является пророчество вечного царства Господа Иисуса Христа. Благодаря его смерти он является законным царем всей земли. Говоря о своем приближении смерти, Христос сказал, когда был на земле: «Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Иоанна 12 глава, 31 стих. После своей смерти он провозгласил: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28 глава, 18 стих. Господу Иисусу Христу Бог Отец дал власть над народами, власть проявится, когда Он вернется на землю царствовать. В Псалме 2, 7 по 9 стих Сын Божий говоря: «Возвещу определение. Господь сказал мне: Ты Сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Апостолу Иоанну Бог даровал видение Господа Иисуса Христа, возвращенного на землю царствовать. Я цитирую. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уже его исходит острый меч, чтобы им поражать. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя. Царь царей и Господь господствующих. Откровение 19 глава с 11 по 16 стих. В царстве Господа Иисуса Христа искупленный Израиль подымется предназначенному с высокому положению и славе. Теперь этот народ занимает более низкое положение в покорности языческим правителям. Когда Христос вернется, Он возвеличит Израиля и сделает его во главе народов. Аминь.